661. Изуверство недопустимо. В нем нет ни преданности, ни любви, ни великодушия, но лишь возвращение к животному состоянию. Изуверство рождает предательство, вражду и жестокость. Изувер не достигает огненного мира, ибо любовь есть ключ к нему. Изуверство, как запущенная болезнь, если она не замечена сразу, она делается неизлечимой. Такое сознание должно встретить большие потрясения, чтобы понять явление истинной преданности. Одним отталкиванием не приобрести качество магнита. Потому так забочусь, чтобы вы не упускали ни одного показания дружелюбия. Нужно соблюдать лучшее топливо для огня сердца. Запас дружелюбия рождает истинное сострадание, которое противоположно жестокости изуверства. Изуверство знает лишь самость, которая самомнительно говорит или все, или ничего. И так как все невозможно, то остается ничего. Потому обращайте внимание даже на малые признаки изуверства. Излечивайте их с великим терпением, как заразную болезнь. Именно изуверство потрясало прекрасное учение и вытравляло зачатки любви. Нужно старательно подготовлять все, что может облегчить доступ огня в сердце наше. 662. Улучшение сознания обычно относят на долгие сроки. Но можно видеть, когда же среди земных условий на глазах растет сознание. Конечно, для такого роста нужно, с одной стороны, нагнетение, и с другой — близость к магниту уже огненного сознания. Можно радоваться каждому росту сознания, когда оживают древние накопления духа. Можно радоваться, когда обновляется сущность жизни под близостью сердца зажженного. При этом нужно различать расширение, просветление сознания от психизма. Мы вовсе не рады видеть, как умножается число общения с низшими слоями тонкого мира. Можно не забыть, что низшие сущности, даже помимо постоянного одержания, могут как бы одурманивать сознание. От низшего придет низшее. Так еще раз поймем, почему так нужно сердечное устремление к высшему. Простые максимы не должны быть так высокомерно презираемы. В них, в простоте, утверждается самое насущное. Когда воин готов к битве, его водитель осмотрит. Так особенно нужна забота, когда говорю о самой тонкой стихии огня. Не нужно понимать огонь как химическую формулу. Нужно достойно понять всю его неизреченность. Уже в древности находим всевозможные описания качества огня, как он всепроникает все предметы, и нет небесного тела, не пронизанного огнем. Так не избежать стихию самую светоносную и мудро готовиться к встрече с ней. И знать, что познание огня высшего полезно для преоборения низших огней. 663. Чем же достичь удачи? Запомните, радостью, не унынием, но радостью. Не допускайте мысли, что мы раздумываем о возможности или невозможности удачи. Мышление может думать, хватит ли вашей радости, которая облегчает всходы. Мы всегда советуем радость. Нужно признать и вспомнить, что вы бывали удачны, когда радовались. Конечно, это не веселье теленка на лугу, но творящая радость, которая преображает трудности. Игра Матери Мира в радости. Она покрывает просвещенных радостью. Радуйтесь и среди цветов, и среди снега. Тоже полного благоухания, радуйтесь.